334. Поручаю учение каждому, кто живет во всех мирах. Не считайте такое определение неприложимым. Человек именно живет во всех мирах. Каждый день он навещает миры, но не может осознать этих мимолетных отсутствий. Лишь немногие понимают ощущение отсутствия. Не требуется долгого времени для безвременного духа. Такие ощущения очень характерны для развитых сознаний.